«Пришла пора нам с тобой навестить бананового короля». Была суббота. Мы принарядились и направились на перекресток к автобусной станции. В Сан-Франциско мы принялись слоняться по улицам. И всюду нас сопровождало эхо звонкого хохота Реми. «Ты должен написать рассказ про бананового короля», — твердил он. «И не вздумай провести старого маэстро и написать о чем-нибудь другом. Банановый король, вот твоя тема. Вон он стоит, банановый король». Банановый король оказался стариком, торгующим на углу бананами. Я затосковал. Но Реми пихал меня в бок и даже тащил за ворот. «Когда ты напишешь о банановом короле, ты напишешь о том, как интересен каждый человек». Я заявил, что мне наплевать на бананового короля. «Пока ты не поймешь, как много значит банановый король, ты так ничего и не узнаешь о том, насколько интересен каждый человек на свете», — убежденно повторил Реми. В бухте стояло на якоре старое проржавевшее грузовое судно, которое использовалось как бакен. Реми горел желанием туда сплавать, поэтому в один прекрасный день Ли Эн уложила в сумку завтрак, мы взяли на прокат лодку и отплыли. Реми прихватил с собой какие-то инструменты. На судне Ли Эн разделась догола и улеглась на мостике загорать. Я любовался ею со стороны. Реми сразу же спустился в котельное отделение, где сновали крысы, и принялся калашматить по стенам в поисках медной обшивки, которой там не оказалось. Я расположился в полуразрушенной офицерской кают-компании. Этот старый-престарый корабль был когда-то прекрасно оборудован. Остались еще завитки орнамента на дереве и встроенные матросские сундучки. Это был призрак Сан-Франциско времен Джека Лондона. Я грезил, сидя за столом в залитой солнце кают-компании. Давным-давно, в незапамятные времена, здесь обедал голубоглазый капитан. Я спустился в недра судна к Реми. Он энергично отдирал все подряд. «Ничего! Я-то думал, тут будет медь, думал, будет хоть парочка старых гаечных ключей. Этот корабль обчистила целая шайка варюг». Корабль стоял в бухте долгие годы. Рука, укравшая медь, уже давно перестала быть рукой. Я сказал Реми, с каким наслаждением я бы переночевал на этом старом суденышке. Только представь, сгустился туман, посудина вся скрипит, и слышно, как завывают бакены. Реми был поражен. Его восхищение мной удвоилось. «Сал, если у тебя хватит духу это сделать, я заплачу тебе $5. Ты что, не понимаешь, ведь на посудину могут являться призраки бывших капитанов? Да я не просто дам тебе 5, я привезу тебя сюда на лодке, обеспечу едой и вдобавок оставлю одеяло и свечи». «По рукам», — сказал я. Реми помчался рассказать о нашем уговоре Ли Эн. Я готов был броситься на нее с мачты, однако держал слово, данное мною Реми. Я старался на нее не смотреть. Тем временем я стал чаще бывать у Фриска. Чего только я не предпринимал, чтобы завести себе девушку. Однажды я до самого рассвета присидел на скамейке с одной блондинкой из Миннесоты, и безуспешно. В городе было полно гомиков. Несколько раз я брал с собой в Сан-Фран пистолет, и как только в уборной бары ко мне приближался гомик, я доставал пистолет и говорил: «Что-что? Что ты сказал?» Он удирал. Сам не знаю, зачем я это делал. У меня было множество знакомых гомиков во всех концах страны. Наверное, все дело было в том, что в Сан-Франциско я страдал от одиночества, да еще в том, что у меня был пистолет. Должен же я был кому-то его показывать. Проходя мимо ювелирной лавки, я едва не поддался внезапному искушению выстрелить в витрину, забрать самые лучшие кольца и браслеты и подарить их Ли Эн. Потом мы с ней могли бы сбежать в Неваду. Я понял, что если в ближайшее время не уеду из Фриска, то попросту свихнусь. Я писал длинные письма Дину и Карло, которые в ту пору гостили у старого буйвола в его хижине в районе болотистой Техасской дельты. Они отвечали, что с удовольствием приедут ко мне в Сан-Фран, как только будет готово то да сё. А между тем у нас с Реми и Ли Эн все пошло наперекосяк. Начались сентябрьские дожди, а с ними и взаимные упреки. Реми с Ли Эн слетали в Голливуд с моим никчемным дурацким киносценарием, и ничего у них не вышло. Знаменитый режиссер был пьян и даже не взглянул в их сторону. Они поколачивались возле его коттеджа в Малибу-Бич, где на глазах у прочих гостей затеяли драку, а потом вернулись домой. Печальный итог всему этому подвела поездка на ипподром. Сунув в карман свои сбережения, около сотни долларов, Рэми выдал мне кое-что из одежды, подхватил под руку Ли Энн, и мы отправились на ипподром «Золотые ворота», что неподалеку от Ричмонда, на противоположном берегу залива. Как бы в доказательство широты своей души, Рэми сложил половину ворованных продуктов в огромный бумажный пакет и отвез знакомой бедной вдове, которая жила в Ричмонде, в таком же муниципальном поселке, как наш, где развивается в лучах калифорнийского солнца выстиранное белье. Мы поехали туда вместе с ним. Нас встретили грустные маленькие оборвыши. Женщина поблагодарила Рэми. Она была сестрой одного моряка, которого он едва знал. «Не беспокойтесь, миссис Картер», — произнес Рэми с самым своим деликатным и учтивым тоном. «Там, где мы это взяли, осталось намного больше». На ипподроме Рэми делал невероятные 20-долларовые ставки и уже к седьмому заезду был разорен. Поставил он и последние 2 доллара, припасенные нами на еду, и проиграл. В Сан-Франциско нам пришлось возвращаться автостопом. Вновь я был в дороге. Какой-то господин подвез нас на своей шикарной машине. Я сел впереди, рядом с ним. Рэми пытался на ходу сочинить историю о том, как он потерял под трибунами ипподрома бумажник. «Если уж на чистоту, — сказал я, — мы проиграли все деньги на скачках, и чтобы не ездить больше с ипподрома на попутках, с сегодняшнего дня будем ходить только к букмекеру, верно, Рэми?» От стыда Рэми залился краской. В конце концов, наш водитель признался, что является одним из управляющих ипподрома «Золотые ворота». Он высадил нас у первоклассного отеля «Палас», и мы смотрели ему вслед, пока он не исчез из виду, скрывшись в сиянии роскошных люстр, с гордо поднятой головой, битком набитой деньгами. «Ох, не могу!» — стонал Рэми на вечерних улицах Фриска. «Парадайз едет с человеком, который держит ипподром и клянется перейти на букмекеров. Ли Энн! Ли Энн!» Он принялся ее тормошить и тискать. «Нет, он решительно самый потешный малый на свете. В Сосолито должно быть полно итальянцев. Ах-ха-ха!» Чтобы всласть насмеяться, он обхватил руками столб. Ночью палил дождь. Ли Энн то и дело бросала на нас презрительные взгляды. В доме не осталось ни цента. Дождь барабанил по крыше. «Зарядил на неделю», — сказал Рэми. Он снял свой элегантный костюм и вновь был в жалких трусах, футболке и армейской фуражке. Опустив свои чудесные печальные карие глаза, он разглядывал дощатый пол. На столе лежал пистолет. Слышно было, как где-то в дождливой ночи помирает со смеху мистер Сноу. «Мне уже осточертел этот сукин сын», — раздраженно произнесла Ли Энн. Ей не терпелось нарваться на скандал. Она принялась подначивать Рэми, который был занят просмотром своей черной книжечки с именами людей, большей частью моряков, задолжавших ему деньги. Рядом с этими именами он красными чернилами выводил ругательство. Я содрогался при мысли о том, что тоже могу в один прекрасный день угодить в эту книжечку. В последнее время я стал посылать тетушке столько денег, что на продукты у меня оставалось лишь 4-5 долларов в неделю. Придерживаясь того, о чем говорил президент Трумэн, я добавлял еще на несколько долларов провизии. Но Рэми казалось, что я свою долю не вношу, поэтому он с некоторых пор начал обклеивать стены ванной щитами из бакалейной лавки, длинными лентами щитов с перечнем цен, чтобы, глядя на них, я все осознал. Ли Энн была убеждена, что Рэми прячет от нее деньги. По правде говоря, она и меня в этом обвиняла. Она грозилась уйти от Рэми. Рэми презрительно скривил губы. «И куда же ты пойдешь, интересно знать?» «К Джимми». «К Джимми? К кассиру с ипподрома? Слышишь, Сал, Ли Энн собирается надеть хомут на ипподромного кассира. Не забудь прихватить с собой метлу, дорогуша. Лошади на этой неделе до отвала нажрутся овса на мою сотнягу». Дело принимало все более серьезный оборот. Шумел дождь. Ли Энн поселилась в этом доме раньше, поэтому она велела Рэми собирать вещи и уматывать. Он начал укладываться. Представив себе, каково мне будет сидеть в поливаемой дождем лачуге наедине с этой бешеной Мегерой, я попытался вмешаться. Рэмми оттолкнул Ли Энн. Та метнулась к пистолету. Рэмми отдал пистолет мне и велел его спрятать. В пистолете была обойма с 8 патронами. Ли Энн принялась орать, а наоравшись, надела плащ и отправилась вслякать на поиски полицейского. К тому же ей понадобился не просто полицейский, а никто иной, как наш старый приятель Алькатрас. К счастью, того не оказалось дома. Она вернулась, насквозь промокшая. Я забился в свой угол и уткнулся лицом в колени. Господи, зачем я торчу здесь в 3000 миль от дома? Зачем я сюда приехал? Где-то теперь мой неспешный корабль в Китае. «И еще одно! Ты потаскун!» — вопила Ли Энн. «С сегодняшнего дня я больше не готовлю тебе ни твои похабные мозги с яйцами, ни твоего похабного барашка, приправленного керри. Нечего тут набивать свое похабное брюхо, хватит жиреть и наглеть у меня на глазах!» «Очень хорошо», — тихо сказал Рэмми. «Просто превосходно! Когда я с тобой связался, я и не ждал розы фантазий. Не удивлен я и на этот раз». «Я пытался кое-что для тебя сделать. Да и ради вас обоих я из сил выбивался. И оба вы меня подвели. Я страшно, страшно в вас разочарован», — продолжал он совершенно искренне. «Я-то думал, мы вместе на что-то способны, на что-то настоящее, долговечное. Я ведь старался, летал в Голливуд, нашел Салу работу, покупал тебе красивое платье. Я пытался представить тебя самым замечательным людям Сан-Франциско. Вы же оба отказывались выполнять даже самые мелкие мои просьбы. Да я и не просил ничего в ответ. Теперь же я прошу об одном, последнем одолжении, и больше мне от вас ничего не надо. В субботу вечером приезжает в Сан-Франциско мой отчим. Все, о чем я прошу, это чтобы вы поехали со мной и постарались вести себя так, как будто все, что я ему писал, правда. Короче, ты, Ли Энн, моя девушка, а ты, Сал, мой друг». В субботу я договорился занять $100,000 и собираюсь позаботиться о том, чтобы отец не скучал и мог уехать спокойно, не имея ни малейшего повода за меня беспокоиться. Я был удивлен. Отчим Рэмми был известным врачом, имевшим практику в Вене, Париже и Лондоне. Я сказал, «Ты что, серьезно собираешься потратить на отчима $100? Да ты и в глаза не видел столько денег, сколько есть у него. Ты же влезешь в долги, старина». «Все правильно», — тихо произнес Рэмми, и в голосе его послышались нотки человека, потерпевшего поражение. «Я прошу вас только об одной последней вещи. Постарайтесь сделать так, чтобы все хотя бы выглядело пристойно. Постарайтесь произвести хорошее впечатление. Я люблю своего отчима и уважаю его. Он приезжает с молодой женой, и надо отнестись к нему учтиво». Бывали моменты, когда трудно было сыскать более добропорядочного джентльмена, чем Рэмми. Ли Энн была потрясена. Она уже с нетерпением ждала встречи с отчимом. Она считала, что он может послужить добычей, которой так и не стал его сын. Настал субботний вечер. Я уже бросил полицейскую службу, успев унести ноги, пока меня не выгнали за недостаточное количество арестов. И вечер этот должен был стать моим прощальным. Первонаперво Рэмми и Ли Энн направились к отчиму в его гостиничный номер. У меня были деньги на дорогу, и я накачался спиртным в баре на первом этаже. Потом, страшно опоздав, я поднялся к ним. Дверь открыл отец Рэмми, представительный высокий мужчина в пенсне. «А, — выговорил я, увидев его, — мсье Банкур, как поживаете? Je suis sou». Эти слова я выкрикнул в полной уверенности, что по-французски они должны означать «я немного навеселе». Однако ровным счетом ничего они по-французски не означали. Доктор растерялся. Так я начал с того, что подложил свинью Рэмми, которому пришлось за меня краснеть. Обедать мы отправились в шикарный ресторан, к Альфреду в Норт-Бич, где бедняга Рэмми истратил на нас 5 добрые $500, на напитки и все такое прочее. И тут случилось самое страшное. В баре у Альфреда сидел никто иной, как мой старый друг Роланд Мейджор. Он только что прибыл из Денвера и уже получил работу в одной из сан-франциской газете. Пьян он был, как сапожник. Он даже не удосужился побриться. Прилетев к нам, он с размаху ударил меня по спине в тот самый момент, когда я подносил ко рту стакан виски. Потом он шлепнулся на сиденье нашей кабинки рядом с доктором Банкуром и, желая поговорить со мной, наклонился над его супом. Реми был красный как рак. «Ты не представишь нам своего друга, Сал?» — выдавив улыбку, спросил Реми. «Роланд Мейджор из Сан-Франциской Аргус», — произнес я, пытаясь сохранять невозмутимость. Ли Энн готова была лопнуть от злости. Мейджор попытался завести непринужденную беседу с месье. «Ну и как? Нравится вам преподавать в школе французский?» — прокричал он ему в самое ухо. «Пардон, но я не преподаю французский». «Разве? А я-то думал, вы преподаете французский!» Мейджор грубил совершенно сознательно. Мне вспомнилась та ночь в Денвере, когда он не дал нам устроить вечеринку. Но я его простил. Я простил всех. Я махнул на все рукой. Я напился. С молодой женой доктора я заговорил о розах и фантазиях. Пил я так много, что каждые 2 минуты вынужден был выходить в уборную. А для этого приходилось прыгать через колени доктора Банкура. Все разваливалось на части. Мне больше нечего было делать в Сан-Франциско. Никогда больше Реми не будет со мной разговаривать. Это было ужасно, потому что я очень любил Реми. И вдобавок я был одним из тех очень немногих людей, которые знали, какой он благородный, искренний малый. Чтобы весь этот кошмар остался для него позади, потребуются годы. Все случившееся было просто катастрофой в сравнении с тем, о чем я писал ему из Паттерсона, когда планировал пересечь Америку по красной линии дороги номер 6. И вот я добрался до самого края Америки. Дальше уже не было земли, и некуда было ехать, только назад. Я принял решение совершить хотя бы небольшое турне, тотчас же отправиться в Голливуд, а оттуда через Техас, чтобы повидать свою болотную шайку. И к черту все остальное. Мейджора вышвырнули из Алфреда. Обед все равно кончился, так что я ушел с ним. Вернее, уйти мне посоветовала Реми, вот я и отправился с Мейджором пить. Мы уселись за столик в железном котелке, и Мейджор громко произнес. «Сэм, не нравится мне этот Петик у стойки». «Да, Джейк?» — ответствовал я. «Сэм», — сказал он, — «кажется, я сейчас встану и дам ему в хайло». «Нет, Джейк», — сказал я, все так же подделываясь под Хемингуэя. «Давай-ка наладимся отсюда, а там посмотрим, что из этого выйдет». На углу мы, шатаясь, разошлись в разные стороны. Наутро, пока Реми или Энн спали, я с некоторой грустью оглядел большую кипу белья, которую мы с Реми наметились постирать в стоявшей в глубине лачуги машине «Бендикс». Действо это всегда вызывало бурную радость темнокожих соседок и помирающего со смеху мистера Сноу. И решил ехать. Я вышел на крыльцо. «Нет, черт возьми», — сказал я себе. «Я же обещал, что не уеду, пока не взберусь вон на ту гору». Это был большой склон каньона, непостижимым образом уходивший к Тихому океану. И я провел там еще одно утро. Было уже воскресенье. Стояла невыносимая жара. День обещал быть прекрасным. В 3 солнце побагровело, и жара спала. Я начал восхождение и в 4 добрался до вершины горы. Склоны ее поросли восхитительными калифорнийскими тополями и эвкалиптами. На подступах к вершине деревьев уже не было, только камни и трава. Там, на высоких прибрежных лугах, пасся скот. Вдали, за предгорьями, раскинулся тихий океан, синий и безбрежный, с его громадной стеной белизны, надвигающийся на город с легендарной картофельной грядки, где рождаются туманы Фриско. Еще час, и эта стена перенесется сквозь золотые ворота, чтобы окутать белизной этот романтический город, и молодой парень возьмет за руку свою девушку и неторопливо пойдет вверх по длинному белому тротуару с бутылкой такайского в кармане. Это и есть Фриско, и прекрасные женщины, стоящие в белых дверях в ожидании своих мужчин, и башня Койт, и Эмбаркадера, и Маркет-стрит, и 11 густонаселенных холмов. Я вертелся на одном месте, пока не закружилась голова. Мне казалось, что словно во сне я упаду сейчас прямо в пропасть. Где же девушка, которую я люблю? Я размышлял и смотрел во все стороны, как прежде смотрел во все стороны в маленьком мирке внизу. Впереди была суровая, выпуклая громада моего американского континента. Где-то далеко, на другом краю, выбрасывал в небо свое облако пыли и бурого дыма мрачный, сумасшедший Нью-Йорк. В Востоке есть что-то бурое и священное, а Калифорния бела, как вывешенное на просушку белье, и легкомысленно, по крайней мере, так я думал тогда.